По большим розовым кистям цветов деловито ползают пчелы, тяжело переваливаются толстые шмели. На плотных душистых соцветиях как бы застыли, спят золотисто-зеленые жуки-бронзовики. Порхают и присаживаются разноцветные бабочки. Много запахов в летнем лесу. Хорошо пахнет ландышами, ночной фиалкой, пахнет листвой и смолою, грибами, лесной земляникой, а всего сильнее пахнет медом, нагретая солнцем медуница. Волчье лыко. Приходилось ли вам видеть это сказочное еще без листьев маленькое деревце, сплошь покрытое цветами? Идешь ранней весной на глухариный ток, и вдруг остановишься. У самой канавы, наполненной вешней водою, пышно цветет крошечное деревце. Еще не распустился лес, не все прилетели певчие птицы, прошлогодние опавшие листвою покрыта едва пробудившаяся земля. Лишь кое-где появляются подснежники, а это чудесное деревце все в цвету. Долго любуешься на сказочное деревце, покрытое розовато-лиловыми, как бы из воска, вылепленными крохотными цветами. Сорвешь несколько веток, осторожно положишь в охотничью сумку, чтобы принести домой. Увидеть это цветущее деревце можно только в глухом лесу, где-нибудь возле лесного болота, в котором обычно водятся мошники-глухари. Называется деревце волчье лыко, кора его очень ядовита. Летом, когда кустарники и деревья покрыты густой листвою, его трудно заметить. Ландыши. У лесного оврага, в тени, под дубками, цветут ландыши и земляника. Пахнет дубовой листвою, цветами. Долго любуешься ландышами, слушаешь, как поют птицы. Щелкает в зеленых кустах соловей, кукуют и перехохатываются кукушки, в вершинах развесистых дубков воркуют горлинки. Тихо журчит на дне овражка прозрачный лесной ручей. Точно живые колышутся над бегучей водой тонкие камышинки. Еще в далеком детстве водил меня в эти знакомые лесные места отец. Здесь мы слушали пение соловья и тихое журчание ручейка, собирали под дубками ландыши. Белые душистые ландыши теперь напоминают мне далекие времена. Я как бы вижу незнакомый лес, слышу пение птиц, воркование горлинки над моей головой. Одуванчик. У больших проезжих дорог, у лесных малых тропинок, в зеленых широких лугах, даже у самых порогов деревенских домов цветут одуванчики. Все знают эти простые цветы, похожие на маленькое солнце с золотыми лепестками, лучами. Все лето цветут одуванчики. А созревшие их семена собраны в легкий пушистый шарик. Дунешь на шарик, поплывут, полетят в воздухе легкие летучие семена. Потому и называют цветок одуванчик. Весь день, пока светит солнце, следом за солнцем поворачивают одуванчики золотые свои головки. Вечером, когда скроется солнце, одуванчики свертывают свои лепестки и засыпают. Всю ночь крепко спят одуванчики, только с восходом солнца они просыпаются. Как бы радостно, улыбаясь, широко раскрывают золотые свои лепестки. В солнечный летний день золотою кажется лесная поляна, на которой растут и цветут одуванчики.